Словно в колыбели нашего прошлого я лежу в пещере. Вход в неё столь узок, что я с большим трудом смог протиснуться туда. И вот я лежу на спине и в неверном пляшущем свете смоляного факела рассматриваю на стенах и потолке запечатлённых на них диких зверей и души охотников. Души людей моего народа. Как это освещает дух, когда оглядываешься на совершенный круг, на схваченный момент духа. Всё моё время трепещет от этого зова. Я здесь. Я знаю о великих мастерах живописи последующих веков. Но всё же с восхищением смотрю на творение ума и мышц, нанесённые на стены тесной пещеры углём и растительными красками. Насколько же мы больше, чем простые механические машины? И моё существо, неприемлющее цивилизации, восклицает. Почему они не хотят покидать пещеру? Похищенные записки. Приглашение от Манео явиться к нему в рабочий кабинет Айдахо получил поздним вечером. Весь день он сидел на подвесном диване в своей квартире и размышлял. Каждая мысль неизбежно заканчивалась воспоминанием о том, как легко Манео расправился с ним в подземном коридоре. «Ты просто устаревшая модель!» Чем больше Айдахо думал, тем более униженным он себя чувствовал. Воля к жизни постепенно угасала, а на месте бушевавшей как пожар ярости оставался лишь холодный пепел. «Я просто хранилище полезной спермы и ничто более», — думал он. Эта мысль вела либо к смерти, либо к гедонизму. Он чувствовал, что его пронзили шипами случайностей, которые подстерегали его на каждом шагу, нанося раздражающие уколы. Юная вестница в отлично пригнанной синей униформе была ещё одним таким раздражителем. Девушка вошла в его апартаменты, услышав произнесённое тихим голосом «Войдите!» и остановилась в дверях, не решаясь пройти в комнату, не будучи уверенной, в каком настроении пребывает Айдахо. «Как быстро распространяется молва!» – подумал он. «А вот она стоит в дверном проёме, воплощение сущности говорящей рыбы!» Такая же соблазнительная, как и другие, но не откровенно сексуальная. Синяя форма не скрывала красивых бёдер и крепких грудей. Красивое личико обрамляли светлые волосы. Стрижка вестовой. «Манео послал меня узнать, что с вами», — сказала она. «Он просит вас прийти к нему в рабочий кабинет». Айдахо несколько раз бывал в этом кабинете, но лучше всего запомнил своё первое посещение. Тогда он с первого взгляда понял, что именно в этом помещении Манео проводит большую часть своего времени. Посередине кабинета стоял стол из тёмно-коричневого дерева с золотыми инкрустациями, окружённый серыми подушками. Этот низкий стол поразил воображение Айдахо. Это была очень дорогая вещь, сделанная по специальному заказу. Серые стены, серые подушки и потолок. Всё. Больше в комнате не было никакого убранства. Учитывая власть хозяина кабинета, можно было бы сказать, что помещение было очень мало, не больше 20 квадратных метров, но потолки были очень высокими. Впечатляли и размеры стола – 2 метра на 1. Свет проникал в кабинет через два продолговатых окна, расположенных на противоположных узких стенах. Расположенные на значительной высоте окна выходили – одно на северо-западные предместья Сарьира и опушку запретного леса. Из другого были видны медленно катящиеся юго-западные дюны. Контраст. Стол придал интересное направление первоначальным мыслям. Поверхность стола словно преднамеренно создавала впечатление беспорядка. Листы кристаллической бумаги были разбросаны по столу, из-под них лишь кое-где проглядывала полированная деревянная поверхность. Некоторые листы покрывал красивый мелкий шрифт. Айдахо распознал несколько листов, заполненных на галахском и четырёх других языках, включая редкий в обиходе язык перта. Несколько листов были испещрены какими-то набросками и эскизами, другие покрыты крупным почерком, характерным для воспитанниц Бене Гессерит. Самым интересным было несколько белых трубок длиной около метра. Распечатки нелегального компьютера. Айдахо подумал, что терминал находится за панелью одной из стен. Посланница Манео откашлялась, чтобы привлечь внимание Айдахо, погрузившегося в свои думы. «Что мне передать Манео?» – спросила она. Айдахо посмотрел на её лицо. «Ты хочешь, чтобы я тебя осеменил?» – спросил он. «Командир!» – она была очевидно шокирована не столько самим предложением, сколько его неуместностью в данной ситуации. «Ах да!» – проговорил Айдахо. «Манео! Что мы скажем Манео?» «Он ждёт вашего ответа, командир!» «Есть ли какой-то смысл в том, что именно я отвечу?» – спросил он. «Манео велел меня проинформировать вас о том, что хочет поговорить одновременно с вами и госпожой Хви». Айдахо на мгновение стало интересно. «Хви у него?» «Он вызвал её, командир?» Вестница снова откашлялась. «Командир желает, чтобы я пришла к нему позже?» «Нет, но тем не менее спасибо, я передумал». Ему показалось, что она сумела хорошо скрыть своё разочарование, но голос её прозвучал натянуто и официально, когда она осведомилась. «Я могу передать Манео, что вы придёте?» «Можешь». Жестом он отпустил девушку. Когда она ушла, он подумал было проигнорировать это приглашение. Однако в нём тут же взыграло любопытство. Манео хотел поговорить с ним в присутствии Хви? Почему? Не думал ли он, что из-за этого Айдахо вздумает бежать? Он судорожно сглотнул. Вспомнив Хви, он ощутил в груди абсолютную пустоту. Такое приглашение нельзя игнорировать. С Хви его связали какие-то нерасторжимые узы. Он встал, чувствуя, как от долгого сидения занемели мышцы. Его гнали вперёд любопытство и желание увидеть Хви. Он прошёл по коридору, не обращая внимания на любопытные взгляды говорящих рыб, гонимый любопытством в кабинет Манео. Когда Айдахо вошёл в кабинет, Хви уже была там. Она сидела за заваленными бумагами столом Манео напротив хозяина кабинета. Ноги в красных сандалиях виднелись с краю подушки, на которой она сидела. Айдахо успел заметить, что на Хви надето длинное коричневое платье, перепоясанное витым шнуром. Она обернулась, и теперь он видел только её лицо. Она беззвучно произнесла его имя. «Даже она уже всё знает», – подумал он. Как ни странно, эта мысль придала ему сил. В его мозгу начали рождаться новые формы. «Прошу тебя, Дункан, садись», – произнёс Манео. Он указал рукой на подушку рядом с Хви. Он говорил странным, отчуждённым тоном, не допускавшим сближения. Этот тон слышали от него лишь немногие люди, не считая Лето. Взгляд его был направлен на находящийся в обычном беспорядке стол. Позднее предзакатное солнце отбрасывало на весь этот беспорядок похожую на паутину тень от золотого пресс-папье, выполненного в виде дерева, увешанного плодами из драгоценных камней. Айдахо сел, чувствуя, как Хви следит за ним взглядом. Потом она посмотрела на Манео, и Айдахо уловил выражение гнева в её глазах. Манео был одет в свою обычную белую форму, расстёгнутый ворот, который открывал морщинистую шею и двойной подбородок. Айдахо смотрел на Манео и молчал, ожидая, когда мажордом сам раскроет свои карты, первым начав разговор. Манео тоже посмотрел в глаза Айдахо, отметив про себя, что на нём надета та же чёрная форма, в которой он сегодня напал на Манео в коридоре. На мундире осталась даже грязь после падения Айдахо на пол. Однако ножа при Дункане не было, и это обеспокоило Манео. «То, что я сделал сегодня утром, мне простительно, поэтому я не приношу тебе своих извинений, я просто прошу меня правильно понять». Хви нисколько не удивилась такому началу разговора. Следовательно, они кое-что успели обсудить, пока ждали его. Айдахо ничего не ответил, и Манео продолжал. «Я не имел права дать тебе почувствовать твою неадекватность». Айдахо почувствовал, что в ответ на манеры и слова Манео в нём происходит любопытный метаморфоз. Чувство того, что его обошли и что он остался в далёком старом времени, осталось, но он перестал подозревать, что служит игрушкой в руках Манео. Мажордом в глазах Айдахо превратился в воплощённую честность. Это понимание поставило вселенную Лето, дикий эротизм говорящих рыб, искренность Хви и новые отношения – в форму, которая становилась с каждой минутой всё более понятной Айдахо. Было такое впечатление, что они трое, собравшиеся в этой комнате, были последними истинными представителями рода человеческого во всей вселенной. Он заговорил с чувством неуклюжего самоосуждения. «Ты имел полное право защищаться, когда я напал на тебя. Я очень рад, что ты сумел дать мне достойный отпор». Айдахо повернулся к Хви, но прежде чем он успел заговорить, Манео сказал. «Тебе не стоит просить за меня. Думаю, её недовольство мною непоколебимо». Айдахо отрицательно покачал головой. «Может ли кто-нибудь знать, что я хочу сказать, прежде чем я произнесу эти слова? И может ли кто-нибудь сказать, что я чувствую, прежде чем я это почувствую?» «Это твоё замечательное качество», — проговорил Манео. «Ты не скрываешь своих чувств. Мы...» Он пожал плечами. «Более осмотрительно в силу необходимости». Айдахо посмотрел на Хви. «Он говорит за тебя». Она взяла своей рукой руку Айдахо. «Я сама говорю за себя». Манео наклонился вперёд, увидел, что его гости держатся за руки, вздохнул и откинулся назад. «Вы не должны этого делать». В ответ Дункан лишь крепче взял за руку Хви. Она ответила ему тем же. «Хочу предупредить ваш вопрос», — сказал Манео. «Моя дочь и бог Императора ещё не вернулись с испытания». Айдахо почувствовал, каким усилием воли Манео заставляет себя говорить спокойно. Хви тоже услышала это. «Верно ли то, что утверждают говорящие рыбы?» — спросила она. «Они говорят, что Сиона умрёт, если не выдержит испытания». Манео ничего не ответил, но лицо его окаменело. «Это похоже на испытание Бене Гессерит?» – спросил Айдахо. «Муадд Диб говорил, что община сестёр испытывает своих членов, чтобы узнать, люди ли они». Рука Хви задрожала. Почувствовав это, Айдахо посмотрел на неё. «Они испытывали тебя?» «Нет», – ответила Хви. «Но я слышала, как молодые девушки рассказывали об этом. Они говорили, что их заставляли пройти через неслыханные муки и не потерять при этом чувство собственного «я». Айдахо перевёл взгляд на Манео и заметил, что у того дёргается левый глаз. «Манео!» – проговорил Айдахо, который внезапно всё понял. «Он же испытывал тебя!» «Я не хочу обсуждать это испытание. Мы собрались здесь не для этого, а для того, чтобы решать, что делать с вами». «Разве это не наше личное дело?» – спросил Айдахо. Он почувствовал, как вспотела ладонь Хви. «Это дело бога Императора!» – сказал Манео. «Даже если Сиона не выдержит испытания?» «Особенно в этом случае!» «Как он испытывал тебя?» – спросил Айдахо. «Он показал мне лишь небольшую часть того, что значит быть богом-императором. Я увидел столько, сколько смог». Хви судорожно сжал руку Айдахо. «Значит, это правда, что когда-то ты был мятежником?» – произнёс Айдахо. «Я начал с любви и молитвы», – заговорил Манео. «Потом пришли гнев и восстание. Я стал тем, кого вы сейчас видите перед собой, когда понял свой долг и стал исполнять его». «Что он сделал с тобой?» – не отставал Айдахо. «Он произнёс мне молитву моего детства. Я отдам свою жизнь во славу Бога», – сказал задумчиво Манео. Айдахо заметил, что Хви оцепенела и внимательно смотрит в лицо Манео. О чём она думает? «Я признал, что это действительно была моя молитва», — сказал Манео. «Тогда бог-император спросил меня, что я отдам, если будет недостаточно одной моей жизни. Он крикнул мне, что значит твоя жизнь, если ты получишь куда больший дар?» Хви кивнула, однако Айдахо почувствовал лишь растерянность. «Я смог ощутить истину в его голосе», — сказал Манео. «Ты вещающий истину?» – спросила Хви. «Когда во мне просыпается сила отчаяния, да», – ответил Манео. «Но только тогда. Я клянусь вам, что он говорил мне правду». «Некоторые Атрейдисы обладают голосом», – пробормотал Айдахо. Манео отрицательно покачал головой. «Нет, это была истинная правда. Он сказал мне, я смотрю на тебя, и если бы мог плакать, то плакал бы. Пусть же твоё желание станет твоим поступком». Хви поджалась вперёд, почти коснувшись стола. «Он не может плакать?» «Песчаный червь», – пробормотал Айдахо. «Что?» – Хви обернулась к нему. «В Фримена убивали песчаных червей водой. Когда червь тонул, он выделял пряность, которую использовали для религиозных оргий. «Но, господь, Лето ещё не совсем червь», — сказал Манео. Хви снова села на подушку, продолжая во все глаза смотреть на мажордома. Размышляя, Айдаха сжал губы. Запрещал ли Лето плакать, следуя фрименской традиции? Как ненавидели фримены такую бесполезную трату воды? Отдавать воду мёртвым! Манео обратился к Айдаха. «Я надеялся, что ты сможешь всё понять. Так сказал господь Лето. Ты и Хви должны расстаться и никогда больше не встречаться». Хви высвободил руку. «Мы знаем». Айдаха заговорил с горьким возмущением. «Мы знаем силу его власти». «Но ты не понимаешь его», — сказал Манео. «Я не хочу большего, чем есть», — сказала Хви и положила руку на плечо Айдаха, успокаивая его. «Нет, Дункан, нашим личным желаниям здесь нет места». «Может быть, тебе стоит умолить его?» – сказал Дункан. Она обернулась и долго, пока он не опустил взгляд, смотрела на него. Когда она заговорила, в голосе её прозвучали баюкающие интонации, которых он раньше не слышал в её речи. «Мой дядя Малки говорил, что Господь Лето никогда не отвечает на молитвы. Он говорил, что Господь Лето смотрит на молитву как на принуждение, как на попытку насилия по отношению к избранному Богу, как на желание распоряжаться волей бессмертного. Дай мне чудо, Боже, иначе я перестану в тебя верить». «Молитва как хубрис», — поддержал Хви Манео. «Молитва требования». «Но как он может быть Богом?» — в отчаянии спросил Айдаха. «Он же сам признался, что смертен». «По этому поводу я процитирую самого бога Лето», — сказал Манео. «Я воплощение бога в том, что доступно лицезрению человеком. Я слово, ставшее чудом. Я — это все мои предки. Разве это недостаточное чудо? Чего вы ещё можете хотеть? Спросите себя, где вы найдёте большее чудо». «Пустые слова», — зло произнёс Айдаха. «Я тоже злился на него», — сказал Манео. «Я бросал ему в лицо его же слова из устного предания. Дайте для вящей славы Божьей!» Хви судорожно вздохнула. «Он посмеялся надо мной», — сказал Манео. «Он смеялся и спрашивал, как я могу отдать то, что и без того принадлежит Богу». «Ты был зол?» — спросила Хви. «О да, он увидел это и сказал, что расскажет мне, как дать что-то во имя славы Божьей. Он сказал: ты можешь увидеть, что ты в каждой своей части такое же чудо, как и я». Манео повернулся и посмотрел в левое окно. «Боюсь, что мой гнев оглушил меня, и я оказался неподготовленным». «О да, он умён», – пробормотал Айдаха. «Умён», – Манео посмотрел на Дункана. «Я так не думаю, во всяком случае речь идёт не об обычном уме. Мне кажется, что в этом отношении господь Лето не более умён, чем я». «К чему ты оказался не готов?» – спросила Хви. «К риску», – ответил Манео. «Но ты рисковал, проявляя гнев», – сказала она. «Не так сильно, как он. Я вижу по твоим глазам, Хви, что ты понимаешь меня. Его тело продолжает вызывать у тебя протест». «Уже нет», – ответила она. Айдаха заскрипел зубами от отчаяния. «Он внушает мне отвращение!» «Любимый, ты не должен говорить таких вещей», – произнесла Хви. «А ты не должна называть его любимым», – поправил женщину Манео. «Ты бы предпочёл, чтобы она любила кого-нибудь более толстого и злобного, чем барон Харконнен», – выкрикнул Айдаха. Манео пожевал губу, потом заговорил. «Господь Лето рассказывал мне об этом злодее вашего времени, Дункан. Я не думаю, что ты понял своего врага. Он был жирным, отвратительным. Он был охотником за сенсациями», – перебил Дункана Манео. «Жир был только побочным эффектом. Это было нечто вроде средства самоутверждения. Его вид оскорблял людей, а ему только этого и было надо. Он наслаждался, оскорбляя других». «Барон поглотил лишь несколько планет, а Лето поглотил всю Вселенную!» «Любимый, прошу тебя, перестань!» – запротестовала Хви. «Пусть говорит», – сказал Манео. Когда я был молодым и невежественным, таким, как моя Сиона или этот бедный глупец, то тоже говорил подобные вещи. «Именно поэтому ты позволил своей дочери пойти на смерть?» – спросил Айдаха. «Любимый, это жестоко», – сказала Хви. «Дункан, одним из твоих недостатков является склонность к истерии», – сказал Манео. «Я предупреждаю тебя, что невежество произрастает пышным цветом на истерии. Твои гены делают тебя энергичным, и ты сможешь внушить истерию некоторым из говорящих рыб. Но ты плохой руководитель». «Не пытайся меня разозлить», – ответил Айдаха. «Я не нападу больше на тебя, но не заходи слишком далеко». Хви попыталась взять его за руку, но он силой вырвал её. «Я знаю своё место», – сказал Айдаха. «Я полезный последователь. Моё дело – нести знамя Атрейдисов. На моей спине зелёные и чёрные цвета». «Желание незаслуженного порождает истерию», – сказал Манео. «Искусство Атрейдисов состоит в умении править без истерии, умение брать на себя ответственность за использование власти». Айдаха откинулся назад. «Когда этот ваш проклятый бог-император отвечал за свою власть?» Манео посмотрел на заваленный бумагами стол и ответил, не поднимая головы. «Он отвечает за то, что я сделал сам собой». Манео взглянул на Айдаха. Глаза его были холодны, как лёд. «У тебя просто не хватает духу, Дункан, узнать, почему он это сделал». «У тебя хватает?» «Когда я был очень зол, он посмотрел на себя моими глазами и сказал, «Как ты осмеливаешься оскорбляться моим видом?» Манео судорожно глотнул воздух. «Именно тогда я понял весь ужас того, что он видит». Слёзы потекли по щекам Манео. «Я был только рад, что не принял такого же решения, как он, а остался простым последователем». «Я растрогала его», – прошептала Хви. «Так ты поняла?» – спросил у неё Манео. «Даже не видя этого, я всё поняла», – ответила она. «Я едва не умер от этого», – произнёс Манео тихим голосом. «Я...» Он содрогнулся и посмотрел на Айдаха. «Ты не должен...» «Будьте вы все прокляты!» – крикнул Дункан, вскочил на ноги и ринулся вон из кабинета. На лице Хви отразилась мука. «О, Дункан!» – прошептала она. «Ты видишь?» – спросил Манео. «Ты была не права. Ни ты, ни говорящие рыбы не смягчили его. Но ты, Хви, именно ты приблизила время его уничтожения». Хви обрушила всю свою муку на Манео. «Я больше не буду встречаться с ним», — сказала она. Для Айдаха тот переход по коридору к квартире был самым трудным из всего сохранившегося в памяти. Ему представлялось, что его лицо — пластитовая маска, под которую он пытается спрятать бушующие внутри страсти. Никто из его гвардейцев не должен видеть его боли. Он не мог знать, что большинство из гвардейцев гадают о причине его расстройства и втайне сочувствуют ему. Все они знали Дунканов и научились хорошо читать по их лицам. В коридоре возле самой квартиры Айдаха встретил Наилу, которая медленно брела ему навстречу. В лице женщины преобладали растерянность и чувство утраты. Это выражение остановило его. Он на мгновение забыл о своих горестях и внутренней сосредоточенности. «Друг!» – окликнул он Наилу, когда их разделяли всего несколько шагов. Она посмотрела на него. На её квадратном лице отразилось узнавание, но не более того. «Какая странная женщина!» – подумал он. «Я больше не друг!» – ответила она и прошла мимо по коридору. Айдаха резко повернулся на пятках и посмотрел в удаляющуюся спину. Тяжёлые плечи, вызывающие ощущение чудовищных мышц. «Для чего вывели её?» – удивился он. Но это была приходящая мысль. Его собственные заботы навалились на него с ещё большей силой. Он сделал ещё несколько шагов и прошёл в свои апартаменты. Оказавшись внутри, он силой сжал кулаки. «Я больше не связан ни с каким временем», – подумал он. Странно, но эта мысль не принесла чувства освобождения. Он понимал, однако, что сделал то, что постепенно освободит Хви от любви к нему. Он был унижен. она будет думать о нём лишь как о маленьком, задиристом дурачке, о субъекте, которому дороги лишь его собственные эмоции. Он перестанет быть предметом её забот. Этот несчастный Манео. Айдаха понял форму обстоятельств, которые создали послушного мажордома. Долг и ответственность. Какая это надёжная гавань во времена принятия трудных решений. «Я тоже был таким когда-то», — подумал Айдаха. «Но это было в другой жизни и в другое время».